Только раз это брат твой, то только ты имеешь на это право, а не мы. И вообще, скажи, Коршун, разве родные братья так поступают? Он хитро сощурился. Разве они живут так, будто тебя не существует, морду воротит, знать не хотят, а потом вдруг появился, сразу помогает? Проорал Наум в мою сторону. Да тебе на него насрать было всегда. Вообще к нему никакого интереса не проявлял, а потом вдруг общаться с ним начал, вопросы всякие задавать. А потом хрясь, и менты на нас вышли. Он захрипел. Чё это, Коршун, по-твоему, случайно вышло? Вот кто такой твой брат? Ярик посмотрел на пистолет в своих руках. Костя Левитан замер, глядя на меня, а я стоял спокойно, глядя на большой черный ТТ. Ствол, смотревший в землю, мелко дрожал, а потом начал подниматься. «Гаси его», — приказал Наум, — «и поедем уже». «Я не против этих пацанов, Ярик», — сказал я, глядя на брата. «Я против этой падали вроде Наума, которая вами всеми пользуется, и таких я давлю любыми способами, через кого угодно. Надо, сам давлю, надо, пусть давит кто угодно, но результат есть, я своего добиваюсь». Наум что-то пытался кричать, но его для меня сейчас не существовало. «Такие как он, вами и там пользовались», я сказал там, выделив интонацией это слово, «так и здесь продолжают, мутят дела с кем угодно, даже с чехами, а вам в уши заливают, что за пацанов стоят, а вы верите, но от тебя зависит, как будет дальше. Я эту падаль давлю, и вот тебе то же самое предлагаю, и Косте Левитану, и других пацанов, кого это тоже не устраивает, к себе звать буду, но ты делай как правильно, ты же всегда понимал, за кого ты на самом деле, да, брат, и никто тебе не указ, ты знаешь, как правильно, так за кого ты, я почти все сказал, что нужно, а дальше выводы делать уже брату, и он сделает так, как считает нужным, как надо, я, за пацанов, тихо, почти шепотом сказал Ярик, закрывая глаза, потом открыл их, перехватил пистолет поудобнее, взвел курок большим пальцем и нацелил оружие. Ствол больше не дрожал, в руке он теперь лежал уверенно. Ярик прицелился и нажал на спусковой крючок. Бах! Глава 16. Все случилось быстро. Ярик прицелился и нажал на спусковой крючок. Бах! Наум издал хрипящий звук и отошел назад, хватаясь за шею. Из раны в горле пошла кровь, ярко-красным потоком брызнула на землю. Сдохнет быстро, но он все равно наставил оружие на брата. А я уже выхватил пистолет Левитана, который он сегодня дал мне. Предохранитель уже был снят заранее, я нажал на спуск самовзводом, плавно, как учили давным-давно. Бах! ПМ подбросил от отдачи, в нос ударил резкий запах сгоревшего пороха, гильза отлетела в сторону. Наум упал, споткнувшись о старую грядку, и растянулся рядом с машиной, продолжая хрипеть. Костя Левитан выбросил руку вперед, совершенно буднично, будто отмахивался от комара. Ржавый нож вылетел вперед и с чавкающим звуком вонзился в грудь исцарапанного гуся, в самую верхнюю часть, аккурат между ключиц. А я нацелил ствол в сторону шмеля. Тот оказался самым тормознутым из всех, и не сразу понял, что случилось. Так и стоял с тупым видом на лице и с оружием в руках, тараща глаза. Но вскоре в них проявилось понимание. Правда, ничего он не успел сделать. Бах! Здоровый бандит с удивлением посмотрел на меня, даже не дернулся от попадания, а на груди начало расплываться кровавое пятно, прямо на эмблеме Адидаса. Шмель недоумевающе посмотрел туда, потом на меня. «А я-то что сделал?» – спросил он. Я выстрелил еще раз, пока он не вскинул пушку. Шмель, наконец, упал. Плюхнулся на землю, как мешок с навозом. «За пацанов, которые там остались!» – прохрипел Ярик, глядя на тело Наума. «А не за вас, падаль! Нть меня хотел, чтобы я брата родного положил? Ах ты ж!» – он пнул тело Наума. Потом положил ТТ на капот Тойоты и прижал руки к своему затылку, глядя куда-то вперед. Левитан подошел к нему и потрепал его за плечо, потом глянул на меня и развел руками. Я кивнул, мол, что еще оставалось делать, или мы, или они. Он снова кивнул. Наум вдруг начал дергать ногой. Я на рефлексе вскинул пистолет, но стрелять не стал. «Да можно не палить», — сказал Ярик, даже не глядя туда. «Так бывает, дергаются еще иногда, в натуре». «Тебе виднее, я осмотрел поверженных врагов, скатертью дорога, теперь давайте приберемся, а то кто-нибудь приедет, а у нас бардак на даче, да и батя бы наш не оценил, он порядок любил. Если что, мы все у меня дома сегодня сидели, смотрели кассеты на видике, фильмы что там было, обсудим по дороге». Димка и Юлька все подтвердят. Надо пальчики еще с пушек стереть и выкинуть, опомнился Ярослав и начал шлепать себе по карманам. Вот засада, я еще патроны без перчаток снаряжал. Надо. Да это в кино так показывают, что легко найти отпечатки. Я поставил ПМ на предохранитель, а УТТ вытащил магазин, но не выкинул оружие, а осторожно убрал. Они пригодятся. На деле отпечатки хрен какой криминалист с пистолета снимет. Поверхностей на нем мало подходящих, гладких, да и все в смазке. Четкий след нужен, а его еще получить надо. Ну а с гильз вообще нереально что-то снять, они между собой и так трутся, так и температура высокая, ёпрст, все жировые отпечатки исчезают. Зато с какого пистолета пуля вылетела, определят быстро. Буду знать, пробормотал брат. Давай-ка по карманам глянем, у них тоже пушки заберем. Я показал на тела, никто не спорил, оружие еще может пригодиться. Пистолеты у братков обычно не засвеченные, не хотят они, чтобы их подтянули по какой-нибудь мокрухе, если случайно возьмут со стволом. А если доводилось в кого-то стрелять, то от оружия после этого избавлялись. Если только это не были редкие дорогие пушки, вроде снайперских винтовок ценой в $1000. Но такие игрушки применяли только по подходящим целям. Они палили из них во всех подряд на каждой разборке. У шмеля я взял китайский ТТ, Левитан вытащил у гуся китайский ПМ с самодельным глушителем и старинный потертый револьвер наган. А вот Наум, который уже перестал дергаться и точно умер, меня обрадовал, у него я нашел немецкий пистолет Вальтер. Причем эта версия, у которой часть ствола с мушкой открыта, кожух затвора прикрывал только основание ствола. На раме пистолета я увидел обозначение П1 и год выпуска, 1967, ага, послевоенный, но внешне выглядит, как немецкие пистолеты в фильмах про войну. Вряд ли Наум использовал пушку для повседневных нужд. Скорее всего, это дорогое оружие для понтов, поэтому должен быть чистый. Заберу и его, пригодится. Стрелять должен точно в цель. И засвеченные пушки тоже нужны, но только для одного дела, стрелять с них мы уже не будем. Нужно будут заранее озаботиться о прикрытии, ведь если эти тела найдут, то надо будет доказать, что это не мы их грохнули, а кто-то другой на очередной разборке. А пока же от тел надо избавиться, выстрелы-то наверняка слышали в округе. Вряд ли кто-то уже бежит звонить в милицию, народ от такого отучили. Да и у ментов в городе много работы, но лучше перестраховаться. Оружие забрали, деньги тоже, травку и порошок оставили при них, ну и банковскую карту, которая была у Наума, тоже не тронули. Банкоматов на весь город и десятка не наберется, а уж в магазинах такие пока еще не принимают нигде в Бекетовске. Рановато еще для таких карт, получку людям до сих пор платили только наличностью, а на такой карте легко можно попасться. Зато взял темные очки и кепку Наума, пригодится, взял и его водительские права, вот это сегодня пригодится. Еще у каждого в кармане нашли заявление на имя начальника РОВД, что гражданин такой-то нашел пистолет и несет его в милицию, чтобы сдать, как и положено законопослушному жителю. Так часто делали братки, мол, не хочу я со стволом, я его сдавать тащу. Правда, у ленивого шмеля дата оказалась позавчерашней, он не переписал заявление, а у гуся не был упомянут ПМ с глушителем. Огребли бы проблем, если бы попались, но такие пришлось писать и нам, куда деваться. Пока не оставим стволы в тайнике, надо соблюдать все меры предосторожности. Пейджеры и мобилы оставили трупом. Техника выключена, но эти вещи уже привязаны к владельцам, могут отследить. Лишний риск ради небольшой выгоды нам не нужен. Если рисковать, то по-крупному, чтобы риск окупался. Вот как с опером, которым я хотел заняться сегодня. Надеюсь, он вырвется из капкана, у него было достаточно времени для этого. Вырвется, чтобы встретиться со мной. Есть у нас с ним одно незаконченное дело. К реке их надо, я показал на трупы. Дача-то наша, вопросы к нам будут, что здесь три жмура делают. А все равно кто-то увидит их, если оставим. Точняк, Ярик закивал. Слушай, а про Чехов и наркоту, правда? Видел, как он дернулся, когда я сказал. Самое что ни на есть правда. А менты и чекисты, он строго посмотрел на меня. Я к ним ходил, чтобы тебя отмазать, пока тебя в банде не съели. Не Басманов, так Наум бы довел все до конца. А то, что менты с ними делать хотели, их дело. У меня работа такая. Я взял кошелек из кармана куртки шмеля и вытащил из него доллары, падали эту гасить. Любыми методами, любыми средствами, любыми возможностями, Я бросил кошелек на тело и потряс деньгами. А это, средства на эту работу. Денег много не бывает. Типа как белая стрела ментовская, Ярик задумался. Хотя про них базарит много, но никто их не видел. Вроде того. Потом поговорим, обсудим все. Погнали. Река была чуть в стороне, вот я и отправил парней с телами туда. Там как раз обрыв, где неудобно купаться или рыбачить, поэтому народа там не бывает. Можно скинуть трупы, и их унесет течением. Найдут через несколько километров, а может и не найдут. Если всплывут, их вскроют, найдут пули, сравнят с теми, которые получатся после отстрела этими стволами, из которых мы постреляли братву, и сделают выводы. Главное, чтобы эти стволы оказались в нужном месте. А если не всплывут, ну, что же, бывает. Главное, что я готов к худшему варианту. О прикрытии надо заботиться самому. Если кто-то в органах и может закрыть глаза на то, что мы где-то прибили бандитов и скрылись, но если мы попадемся на горячем, то помогать уже никто не будет. Прикрытие – только наша забота. Кстати, надо будет организовать отделение, кто будет заниматься только уликами. Не всегда же будет получаться стравливать злодеев между собой, иногда придется и самим пачкать руки, ёпрст. Дело кипело, а звука сирен я так и не слышал. Все менты до сих пор возятся в городе, проверяют бизнес Белишика и его друзей. Тем временем я найденный в сарае ржавой лопатой снял слой земли с кровью, присыпал новый, старый рассыпал подальше. Мы еще отогнали тачки, кстати, хорошо, что братки приехали на машине Ярика, не придется думать, как избавляться от транспорта. Так вот, отогнали их, я немного пошаманил со следами протекторов, замел их, пара дней и дождь, и от них уже ничего не останется, а обо всем остальном позаботимся природа, матушка и я. В общем, провозились какое-то время, никакой милиции так и не было, а дело уже шло к вечеру, ничего пока не закончилось. Слушай, если в бригаде узнают, с тревогой начал Ярик, когда мы закончили, а вот сегодня вы оба заляжете на дно, ничего не слышали, ничего не знаете, Наум сказал скрываться, вот ты и скрылся, а об остальном я позабочусь. Поехали, Настю твою еще захватить надо, а перед этим еще пару дел сделать, а потом у вас такое прикрытие будет, что никто вас не осилит, никакая братва, заверил я, сами от вас прятаться будут. Я посмотрел на него внимательнее. Правильно ты сегодня сделал, Ярик. Посмотрим, он пожал плечами. Наум бы тебя потом подставил. И Костю точно. А Костя смотри, как за друзей радеет, на все готов. У него их мало, но... Пока отдыхай, брат, потом поговорим. Столько людей хороших скоро узнаешь, увидишь, что и другой путь есть. А пушки? Вдруг вспомнил он и чуть было не нажал на тормоз. Если попадемся с ними, не попадемся. Поехали. Поехали на двух машинах, я с братом на его Тойоте, Костя следом на батиной Ниве. На Тойоте мы мелькнули в одном поселке, там была гостиница у железнодорожной станции, а вернее, общага гостиничного типа. В нее я пришел в кепке и очках Наума, много говорил с дерзким блатным акцентом, нагло ходил с выключенной мобилой, делая вид, что разговариваю с кем-то. Сказал еще вслух при всех, шмель и гусь закусились с местными из-за баб, вот поеду разбираться. Потом оставил права Наума на кассе, документы особо не проверяли, лишь бы платил, снял место в двухместном номере, одноместных не было, зашел туда, вылез через окно, благо, соседа не было, и на этом все. Кепку и очки выбросил по дороге. Если спросит у Ярика, куда делся его бугор, вдруг кто-то видел, как Наум садился в машину, так Ярик и скажет, что оставил Наума у этой гостиницы. Здесь найдут права. Персонал вспомнит про наглого парня в кепке, и след потеряется здесь. Ну и поселок этот выше по течению реки. Подумают, что сбросили их в воду где-то здесь, если трупы выбросит на берег. Мало ли, не факт, что это будет. Но алиби я делаю такое, чтобы поверил сам. Брата же отмазываю, надо много чего предусмотреть. Этот этап закончили, поехали дальше. По дороге включил радио. Оно не сразу заработало. Сигнал здесь слабый. Я немного покрутил настройку, поймал китайскую волну. Звук у нее был очень четкий, но что там лопотали, понять невозможно. Продолжил крутить колесико и вскоре поймал канал бикетовских новостей. Его я включил погромче. Найдено тело Белякова Александра. Предприниматель был убит в собственном кабинете. Белиша замочили, удивился Ярик, посмотрев на меня. Ночью уже видели его. Оба-на, интересно, вдруг его опер Зиновьев прикончил, они же наверняка выяснили между собой, кто именно сотрудничает с ФСБ. Вот опер и перенервничал, нажал на спуск, уноси готового. Но если из всех троих ключевых фигурантов дела выжил Зиновьев, так даже лучше вышло, не придется искать медвежатника для одного дела. Заодно есть тот, кого можно обвинить в гибели Наума и его команды, если найдут тела, а то бы пришлось подкидывать стволы Белишику и его головорезам, а это сложнее. «Давай-ка разворачиваться», — сказал я, — «давай-ка прокатимся, на озеро одно, на базу отдыха». Погодка шепчет, шашлычков бы, шашлыки, Ярик уставился на меня, да, говорю же, я с такими как Наум, разбираюсь, независимо от того, кем он работает. Вот с этим тоже нужно вопрос закрыть, там будет один такой кадр, увидишь, поехали, он точно туда приедет. Ярик удивился, но моргнул фарами Левитану, и на повороте мы все свернули в сторону Карасевского озера. У Зиновьева есть бабки, он откладывал их на черный день, и вот он наступил. Теперь продажный опер хочет взять и свалить в закат, пока еще не перекрыли все дороги, и сможет, если не вмешаюсь, а так он жадный, и роскошь любил. Вот и оформил на покойной тещу дорогой участок земли на берегу у Карасевского озера, и там хотел построить себе особняк. На участке раньше располагалась база отдыха ткацкого комбината, но комбинат закрылся, базу отдыха забросили, и остатки домиков снес бульдозер. Началась большая стройка. Заработал Зиновьев немало, и он явно жил не на зарплату. Его домик уже был почти готов, второй этаж осталось только немного достроить, а на первом уже было подготовлено несколько комнат для жилья. И пристань сделали на берегу, мент потом купит себе катер, будет рассекать по озеру, рыбу распугивать. И что хорошо, на его работе об этом участке не знают, поэтому милиция в лучшем случае будет там завтра. Не смогут так оперативно выяснить, где он может таиться. Разве что чекисты выяснят. Но я помнил с первой жизни, что бабки, полученные от услуг, которые опер оказывал криминалу, он хранил прямо там, в подвале дома, потому что банкам не доверял. Сейф у него был там, видел его сам, когда проводили обыск. Код я не знал, в первую мою жизнь его вскрывали болгаркой. Поэтому я и собирался искать медвежатника, чтобы изъять содержимое. Но раз Зиновьев жив, и для него уже сильно пахнет жареным, он обязательно вернется сюда за бабками. Заберет, и ищи свищи его где-нибудь в Греции или Бразилии. Но мы успеем его перехватить. Остановились мы в стороне от дома, спрятали машины за деревьями, пошли к озеру пешком, заняли позиции у периметра будущего особняка, у высокого забора из аэродромного железа. Листы сворованы с разоренного военного аэропорта в десятки километров к северу отсюда, оттуда вообще перли все, даже корпуса самолетов разрезали и везли в Китай на Цветмет. С нашей позиции видно, как на другом берегу озера молодежь жарила шашлыки. Там собралась компашка, веселились, пили пиво, ждали, когда пожарится мясо. Видно силуэты парней в шортах и девушек в купальниках. Хотя кто-то купался голышом. Доносилась музыка, но слова разобрать невозможно. Костя принюхивался, будто мог разобрать запах жареного мяса, но вряд ли он долетал сюда. Но вот на территорию дома мы пока идти не будет. Там радиосигналка. Зиновьев договорился с вневедомственной охраной, чтобы при случае приехал экипаж из поселка. И приедут, а вести бой с ними в мои планы точно не входило. Перед тем, как залечь в засаде, я оглядел следы у ворот. Никто сегодня сюда не приезжал. Значит, есть смысл ждать. И он точно приедет? Недоверчиво спросил Ярик. Менту из города валить надо, а не сюда рвать. Посмотрим. До ночи точно должен приехать. Ну, мы бы и раньше сюда приехали, но надо было обязательно замести следы. А оперу Зиновьеву, прикончить Белиша, найти подходящий транспорт и подождать, чтобы патрули ГАИ, которые стояли у всех въездов в город, устали и перестали досматривать всех подряд. Ярик тем временем накрутил самодельный глушитель из масляного фильтра на китайский ПМ по моей просьбе. Я взял оружие, а заодно приготовил те мокрые стволы с нашей разборки. Вот они сейчас пригодятся. Так, что еще? Возможно, что вспшники все-таки взяли опера. Но я думал, он выкрутится. Это все же хитрый жук с хорошими связями. Его могли предупредить о том, что спецслужба проявляет к нему интерес. Поэтому и рассчитывал, что он все равно явится сюда, раз выжил в разборке с Белишем. И тогда он точно не избежит наказания. Того, кто убил мента, искать будут по всему городу. А вот если этот мент сам в розыске, сильно наследил и набрал себе влиятельных врагов, вроде Иванова, искать будут не очень тщательно. Уже темнело, На том берегу еще горел костер, но народ уже начал собираться, все одевались. Ветер задул сильнее, с юга шли тучи. Поздновато уже, подождем еще немного, и если не будет результата, сворачиваемся. Но едва я хотел сказать это парням, как увидел, что на проселке засветились фары. Вскоре рядом с воротами остановилась белая девятка. А во, тачка мажора, барыга, который толкает дурью школы, и этот модный парень сам за рулем, только без своих темных очков, а волосы торчат дыбом. Отпустили из прокуратуры, возможно. Он вылез, снял сигналку, нажав на пульт, затем начал открывать ворота, сдвигая их в сторону. Силенок не хватало, он пыхтел, пока воротина с лязгом катилась по направляющим на земле. А я ему говорю, продолжал он вести диалог с кем-то, кто лежал на заднем сиденье девятки, растягивая гласные. Начальник, чё ты гонишь, нет у тебя на меня ничего. Брешут, собаки, я вообще чист, как слеза младенца. Он вернулся в машину, девятка заехала на территорию, остановилась у коробки из кирпича, которая должна была стать гаражом. Фары погасли, двигатель выключился. Одновременно открылись передняя и задняя дверь девятки. Мажор вышел, продолжая жестикулировать, а из задней осторожно выполз лысый мужик в кепке и темных очках. Это опер Зиновьев шифруется, сразу его узнал. Значит, мажора отпустили, ведь ничего на него толком и не было, а наркоту он мог и скинуть. А может, решили проследить, куда поедет. Хотя тогда бы хитрый опер не сел к нему в тачку. Ну или у него выхода больше нет, а больше выручить никто не может. Ну, не думаю, что они с ним друзья. Скорее опер пообещал заложить барыгу, если тот откажется помогать, или просто пообещал грохнуть. А мажор продолжал с жаром рассказывать, как его сегодня допрашивали. Не язык, а помело, говорит и говорит. Так, скорее всего, он вез Зиновьева не из самого города. Опер мог выбраться на своих двоих, чтобы не попасться, а мажор забрал его в условленном месте и привез сюда. Поэтому и рассказывает до сих пор, как его держали в прокуратуре, а ехали бы из города, уже закончил бы историю. Хотя мажор оказался излишне болтливым, мог чесать языком и чесать. Надо наблюдать, а потом действовать. Это он, шепнул я брату, и он кивнул. А потом вообще говорит про какого-то чекиста, пацан типа что у него помер, и стращает меня. Мажор пошел закрывать ворота, а я ему, я вообще не при делах, я вообще не знаю, что тут в вашем Мухосранске происходит, я из Москвы вообще-то, и барыжишь дурью, со злостью проговорил мент, долги возвращаешь, а то все бабки родительские на шлюх и кокс спустил, ДБ, не барыжу, а схемы тебе предлагаю, по основам маркетинга, как нас учили в универе, парень хохотнул. Вот вы тут совсем отстали от жизни. Я тебе и скидки предлагал для постоянных клиентов, и из-за ветра я не услышал несколько фраз. Но вы хоть пробнички освоили в своем бизнесе, а так-то я больше всех денег приношу. И долг тебе вернул, не наговаривай. Подзаработаю, малисик, вернусь в Москву. Замолкни, москвич, бросил опер. Думаешь, я не знаю, что ты вообще из Воркуты родом. Иди-ка сюда и, опять не слышно, смотри, вот принеси мне. «Чё я-то опять? Я и так настрадался сегодня». Мент открыл багажник девятки, что-то достал оттуда. Мажор взял сумку и подошел к сараю из профильного железа, открыл и заглянул внутрь, все это время продолжая рассказывать назойливым неприятным манерным голосом. Ярик выдохнул с таким видом, будто хотел его за это прибить. «Да и я бы тоже не отказался. А вообще, я не понимаю, чё у вас за это взялись?» — говорил мажор, копаясь в сарае. Подумаешь, сдох кто-то. Ну и чё, кому вообще до этого дело? У вас тут все равно алкашня одна растет, в жизни ни привета, ни просвета. Подумаешь, парочка сопляков сдохнет, зато остальные будут приносить серьезный доход. А раз молодые, то здоровья надолго хватит, у твоего бренда будут надежные клиенты. Я бы вообще легализовал это, серьезный доход, живо бы бюджет пополнили. А еще я схемку еще одну придумал. А во, Зиновьев молча подошел к нему со спины и ударил по затылку здоровенным газовым ключом. Бац, мажор завалился в сарай, вскрикнул и начал просить пощады. Мент как-то буднично размахнулся и ударил еще раз, потом еще. Ноги мажора в белых штанах дергались при каждом звуке попадания. Потом еще удар, и ноги больше не шевелились, мажор затих. Зиновьев забросил ключ в сарай, затащил тело за ноги внутрь, закрыл дверь и пошел в дом. По пути еще раз пикнув сигналкой на пульте. «Выходим», — шепнул я. «Теперь пора, Зиновьев сжигает все мосты. Не доверяет больше никому, но деньги забрать хочет любой ценой. Достаточно их должно быть, раз так рискует. Вернулся он минут через 10, с трудом неся в руке тяжелую сумку. Увидев меня, он замер на месте, но я сегодня уже устал говорить. Наговорился, только вскинул пистолет, утяжеленный самодельным глушителем. Зиновьев выпучил глаза и уронил сумку. «ФФ», а звук оказался неожиданно громким, почти как настоящий выстрел. Но отдыхающие на том берегу, собирающиеся уезжать, вроде бы его даже не услышали, никакой лишней суеты не появилось. Ветер донес чужой смех. «Ну, мент готов, хватило одной пули. А чего с ним делать, не отпускать же его с деньгами? Чтобы он еще грохнул какого-то свидетеля по дороге, мажора не жалко, особенно после его циничных откровений, но мог пострадать кто-то другой. Кассирша в придорожном магазине, случайный водитель, который подвез, мало ли кто может попасться. Да и вопрос закрыт быстро, не собираюсь я больше возиться со следствием и судами, это меня больше не интересует. Виновен, вопрос решаем быстро. Зато теперь все ключевые участники, связанные с теми тремя свертками наркоты, обнулены, как будут говорить будущим, до которого я дожил в первой жизни. А тем временем правоохранительные органы при содействии ФСБ громят поставки и барыг. Нет, с наркоторговлей в городе не покончено, конечно же невозможно такое решить за короткий срок, но ущерб ей сегодня нанесли солидный. А я приоткрыл сумку, интересно мне стало, что Зиновьев хотел забрать. Ярик присвистнул. Ну, не зря опер возвращался, я бы точно рискнул за таким вернуться. Неплохо он накопил. Хватило бы на жизнь где-нибудь на берегу моря в компании грудастых красавиц, но ведь с барыг так много не настрижешь. В чем-то еще Зиновьев был замешан. Раздался громкий хлопок в ладоши и свист. Это Левитан, смотрящий за дорогой, подал сигнал. Кто-то едет в нашу сторону. Бери. Я повесил сумку на плечо Ярику, а сам достал из кармана пистолеты. Из одного сегодня вальнули Наума, из другого – Шмеля. Вот пшник я положил в карман оперу, который так и лежал, глядя в небо застывшим взглядом, а ПМ я забросил в сарай к мажору. Пусть следствие теперь думает, что мент с этим модным пацанчиком грохнул и Билиша, и Наума еще положил за компанию. После этого я размахнулся и швырнул ствол с глушителем в озеро. Он отлетел метров на 10 от пристани и с плеском упал в воду. Этот ствол пусть пока нигде не фигурирует. Можно держать на будущее в надежде подбросить очередному врагу, но если не вышло решить это одним днем, от опасного мокрого ствола лучше избавиться. На этом можно легко попасться. Что еще? Следы искать замучаются, ведь во дворе загородного дома уложена плитка, а намечающийся дождь сразу смоет немногие улики нашего пребывания. Можно валить домой, но мне стало интересно, кто это едет по дороге, потому что она вела только к этому дому. Или кто-то заблудился, или эта милиция преследует опера, или ФСБ, или... Мы с Яриком вернулись на старое место наблюдения, а во двор дома заехал черный Мерседес, следом за которым ехал красный Шевроле. ХМ кто-то из братвы решил добить опера, или у капитана была собственная крыша. Судя по людям, которые вышли из машины и с удивлением осматривали тело, вероятно, я остался посмотреть, чтобы увидеть, кто все-таки крыша мертвого коррумпированного мента, ведь скоро мне придется заняться ими. Глава 17. Уже было достаточно темно, и приехавшие на джипе люди в костюмах включили фонарики. Один посветил на тело застреленного Зиновьева, другой на дом, кто-то направлял луч света вокруг, разыскивая следы на плитке и у ворот. А из мерса вышел высокий седой мужик в пальто и закурил, ни с кем не разговаривая. В лицо его я не знал, и это неудивительно, он уже достаточно старый, скорее всего, я его и не застал. Он мог умереть до того, как я устроился на работу следователем. Все равно впечатление, что он с органами связан. Но все же, кто этот тип? Мы с Яриком сидели на старом месте под деревом, за кустами, не двигались, чтобы не привлекать внимания. Возникло ощущение, что если нас увидят, то не попытаются арестовать, а сразу начнут палить. Сумка опера лежала рядом с нами. А где Левитан? Я его даже не видел, но он прятаться умел, и это неудивительно с его подготовкой. Люди с фонариками осматривали двор, зашли в недостроенный дом Зиновьева. Через большие окна видно, как они ходили по комнатам. Кто-то посмотрел в сарай, нашли там тело мажора, переговорили и пожали плечами, будто ничего необычного в этом не было. Труп и труп, будто в каждом сарае находили такой. Затем кто-то вышел из дома и помотал головой. Что-то сказал, но я не расслышал. Седой отбросил сигаретку, махнул рукой и сел в машину. Сказали, что сейф пустой. Ну, похоже на то. Мерседес уехал, джип за ним следом. Пора и нам валить потихоньку. Я прибил наглого комара, который возле уха. Погнали, Ярик. Я взял сумку у брата. Знаешь, кто это был? Первый раз видел, но явно мент какой-то. Только какой? Ладно, рано или поздно выясним. Пора возвращаться в город. Тачку Ярика оставили на даче у его знакомого, сами сели в Ниву Левитона. На въезде в город я отзвонился из таксофона Юльке и Димке, спросил, как они, рассказал, что у меня все в порядке. Димке я звонил и днем, чтобы он тревогу не поднимал, а то я же просил его сообщить кое-куда, если не выйду на связь. Простая предосторожность, которая не понадобилась. Мимо поста ГАИ проехали без проблем, гаишники досматривали только машины, выезжавшие из города. Те, кто приезжал, много внимания не привлекали. Да и мы на Ниве, грязные от езды по бездорожью, и сама машина по себе старая, что с нее ловить? Значит, у владельцев нечем будет разжиться. И все же, а кто это приезжал к Зиновьеву? И что он хотел? Забрать содержимое сумки? Вот это 100%. Помочь подельнику выбраться? Ну, тут наверняка сказать нельзя, может быть, они и сами бы его грохнули, чтобы помалкивал. Но у них явно был общий бизнес. И кто этот седой мужик? Комитетчик? Тогда бы он мог осадить Иванова, чтобы не мешал. Хотя, как я знал, это спецслужба, не единый монолит. Это для внешнего наблюдателя ФСБ едино, а внутри есть множество групп и фракций, которые не всегда живут мирно, особенно в свете того, как в газетах мусолит слухи о смене директора. Да и Иванов, человек неуступчивый, может делать по-своему. Ментовский генерал, возможно, но тогда бы он насадил милицию, чтобы не искали опера Зиновьева. Хотя могло и не выйти, РУБОП подчиняется не всем, и даже генерал, если он не их прямой руководитель, не может на них повлиять. Да и задача шла от Иванова, которому генерал МВД вообще не указ. Да и я видел, как работали приехавшие с Седым люди, это не следственная группа, менты так не работают. Они приехали сюда не осматривать труп, они вообще бросили мертвого опера на месте. Бандит? Нет, морда слишком номенклатурная. Военный? Ну, тут надо связь искать с опером, какие у него могут быть дела с вояками. Оружие и дурь, зацепка одна, тачка, 600-й Мерседес, кабанчик, такой в городе был всего один. Правда, тот был с солидным пробегом в несколько оборотов вокруг экватора, а этот, будто совсем новенький. Но он мог прибыть из соседнего региона с охраной, или Седой купил недавно, просто не светил. И у меня была еще одна мысль. Вдруг этот тип просто решил воспользоваться моментом и наложить руку на содержимое сейфа? Вполне, если он силовик, то про сегодняшние операции может быть в курсе, да и про деятельность опера Зиновьева мог знать заранее. Вот и выбрал момент, чтобы все забрать. Все равно все подумают, что сумка потерялась во время разборки, хвосты будет найти сложно. А вот содержимое сумки меня интересовало, и не только меня. Костя Левитан вел машину, но постоянно поглядывал назад, ждал, когда вскроем. Ярик тоже косился, он-то видел краем глаза, что там внутри. Ладно, посмотрим все вместе, мы только прошли через такой замес, а это всегда сплачивает. Вот кому-кому, а им теперь могу доверять, ну а нюансы, что делать дальше, обсудим позже. Простая сумка, спортивная, со вставками из кожзама, с китайским поддельным логотипом Адидаса, но с надписью Пумма. В эти дни такое встречалось то тут, то там. Китайцы еще не научились правильно писать названия брендовых шмоток. Сумка, дешевка, но вот ее содержимое совсем другое дело. Внутри деньги, доллары, китайские юани, еще незнакомая мне валюта. Похоже, это немецкие марки, я их раньше не видел. И было что-то еще европейское. Евро же еще вроде как не появилось. У каждой страны в Европе были свои деньги. И рубли были, несколько пачек по 500 рублей и по 500 тысяч старого образца. Надо считать, сколько здесь денег, но килограммов 5 здесь было точно. Ну, на миллион долларов не тянет, он-то сам по себе весит 10 кило, я где-то читал. А эти еще надо пересчитать, проверить, есть фальшивки или нет. Хотя нет, здесь не только деньги. На дне был ствол, чешский пистолет СЗ-75 с полным магазином, вороненный, накладки на рукояти черные. Хорошая штука, я как-то стрелял в тире, очень понравилось. Кучно бьет, после родного ПМ стрелять одно удовольствие. Но он в снаряженном виде весит больше килограмма. Но самое интересное, ни деньги. Была еще шкатулка из гладкого черного дерева с кодовым замком. Код неизвестен, но ломать не пришлось. Колесики с цифрами были выставлены на 665, и это сразу оказалось верной комбинацией. Шкатулка легко открылась, и вот эта шкатулка в деле из первой моей жизни не фигурировала. Да и денег сейчас больше, чем тогда было изъято, перепрятал все-таки часть перед арестом, засранец. Сами ключи, без отметок, выглядят, как обычные ключи от шкафчика в раздевалке. На бирках написаны номера 5, 12, 49, и латинские буквы А, З и Д, банковские ячейки, возможно, но какой банк, понять пока не выйдет. Банков в 1998-м как грибов после дождя. Ни хрена там бабла, сказал Ярик, глядя внутрь. Общак ментовской, ну, для какой-то группы точно общак, я кивнул, и в хате у себя хранил, водебил. Хрен его знает, что за мода, хранить это дома. Как-то смотрел по ящику, как у одного полицейского полковника нашли в квартире мешки наличных. Но там размах деятельности был побольше, а здесь еще скромненько так. Хотя неизвестно, что еще в этих ячейках хранится. Это точно не доход с барыг, для этого денег много, но это могут быть деньги со взяток, с каких-то махинаций, с рэкета, еще с чего-то. Значит, дело поставками наркоты не ограничивалось, а опер Зиновьев, возможно, был финансистом этой еще неизвестной мне группировки. Он же жадный, деньги любил, трясся над каждой монеткой. Вспомнил, что про него рассказывали коллеги. Он даже те деньги, что выделяли в кассе на зарплаты информаторам, приворовывал. Завербованным стукачам выделялись очень маленькие суммы, так он даже эти крохи оставлял себе, а информаторов заставлял ставить подписи в квитанциях, что они получили все. Спорить с ним никто не хотел. ХМ, а может, в первой моей жизни он чем-то проштрафился, общак изъяли, а его отправили на зону? Ну, не удивлюсь, прегрешений за ним накопилось много, вот и пустили весь компромат, когда он стал неугоден. Да интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Будут искать эти бабки? Да, это точно. Ключи уж наверняка, раз они лежат здесь. Могут об этой группировке знать Иванов или Некрасов. 100 пудов что-то дознают, но не скажут, ёпост. Возможно, они и империя сегодня пощипали, раз случай представился. Но я для них слишком новый, совсем неизвестный союзник, чтобы они делились со мной такими планами. Я-то с ними тоже всем не делюсь. Но явно это не братва, потому что братва свои деньги менту не доверит, даже спортсмены, не говоря уж о синих. Не так много здесь денег для крупной группировки, но достаточно для небольшой группы единомышленников. Вот только один тот Мерседес стоил дороже всей этой суммы в сумке. Значит, дело в ключиках. Ладно, мне Иванов и Некрасов пока ничего не скажут, но и я им не покажу свои находки. А то эти деньги они изымут, ёклун. Да и как им объяснять, что я был у дачи Зиновьева и видел там какого-то хмыря на Мерсе? Сразу привяжут меня к делу об убийстве, а в этом мне светиться нельзя, возьмут в оборот. Но я думаю, что сами Иванов и Некрасов с этой группой не связаны, иначе не пошли бы так легко по моим подсказкам, поняли бы, против кого я копаю. А это значит, что на меня будет выйти сложно. Я-то многое знаю о криминале города, но те про меня не знают ничего, только то, что я брат Коршуна, участник атамановской ОПГ. Тогда есть смысл ждать, выяснять, налаживать контакты, собирать команду, а заодно продолжать дело, чтобы не заржаветь. А бабки отложим, пригодятся. Денег нужно много, так, только надо придумать их происхождение, а то вопросы появятся, откуда они у меня взялись. Или пора осуществлять вариант с фирмой, теперь уже официально, как я и планировал. Вывеска одна, суть другая, и контракты с кем-нибудь заключим. Тут есть нюансы. С одной стороны, меньше возможностей делать дела в тайне, ведь фирма будет на виду. С другой, возможность перемещения с оружием, слежка, аналитика, контракты, прикрытие, чтобы не тяп-ляп, забить маньяка молотком и утопить в реке, а провести спланированную операцию. Но вариант стравливать бандитов остается самым надежным. Так что глубокая конспирация, надежные люди и грамотная легенда. Вот что нужно. Аналогов такого нет, по крайней мере, я о таких не слышал, хотя слухов про всякое ходит много. Вот этим я завтра и займусь. Но что лучше, открыть новую фирму или купить готовую? Второй вариант проще, и даже есть к кому обратиться. А пока, важный разговор, для него как раз есть время, пока Ярик с Костей не залегли на дно. Машина ехала по ночной улице, Шел дождь, дворники скрипели. Слышно, когда проезжали через лужу. Магнитола играла совсем тихо, Левитан слушал музыку. Но мы пройдем опасный путь через туман. Обожает он сектор газа. Даже взгляд теплее стал, когда песня заиграла. «Костя, вот ты уже в третий раз нам помогаешь», — сказал я. «Мужик, уважаю». «Денис стоит», — проговорил он. «Всего-то выручил немного, ты тоже Пеппа помог. Обращайся, братка». Я глянул на него, потом на Ярика. «Хороший он парень, и нам подойдет. Дело твое какое-то?» — спросил Ярослав. «В своем роде. Смотри, здесь много». Я приподнял сумку и сунул ему. «Ну, предлагаю это не пропивать в кабаках и не тратить все на девок, а я бы потратил на них чуток», — Костя усмехнулся. «Шучу». Когда обстановка стала расслабленной, он заикался меньше, даже посмеялся. «Так вот что я предлагаю», — произнес я, — «вам двоим прямо сейчас, потому что мы все через многое прошли, сработались». «Ну и что там?» — спросил Ярик, устало смотря на меня. «Погоди, сегодня ты с Костей заляжете на дно». «Есть где?» «Есть, найду. Настю заберу и свалю. У меня тренер в области живет, в тайге, к себе звал. Бабки вот, я достал несколько пачек. Готовься, лишний раз не светись, пока не позову назад. А поступить с деньгами мы можем по-разному. У тебя в бригаде часть отложили бы, какую-то долю отдали бы исполнителю, кто это все принес, а остальное пахан оставил себе». «Да, ну да», — он кивнул. «Но вот отложить для дела правильно. А что за дело, увидишь сам, но тебе понравится». «Разве?» — он сел прямо и посмотрел в окно, залитое дождевыми каплями. «Я вообще не понимаю, почему ты это делаешь, и когда начал, с чего это вдруг? Вообще не догоняю, Леха. Че это даст? Че даст? Много чего даст. А ты вот зачем к Атамановским пошел? За пацанами? Потому что вы вернулись оттуда, нахрен никому не нужные, на кого-то еще наезжали, скорее всего. Никакой справедливости не видели, Ярик, но теперь-то сам видишь, ее и в банде, куда вас затащили, тоже не было. Слова-то наверняка говорили правильные, вот только говорят одно, а на деле все такие, как Босенок и Наум, хитрые, трусливые, жадные, и подставить могут только в путь». Левитан кивнул. Ярик поморщился, но все же сказал: «Ну типа того, а я с этим работаю, потому что если сидеть на жопе, в итоге в ней и окажешься. Тебя бы подставили, Костю бы тоже». Я показал на водителя. На Юльку нападали несколько раз, брату Димке наркотики давали, а самого Димона на счетчик ставить хотели. Вот бы что было, если бы не вмешался. Ну вот, с этим я разобрался. Так смотри дальше, это не все. Вот ходил по городу хмырь, бил женщин молотком, снимал с них ценности. Кто-то помирал даже, а его никто найти не мог, потому что гад скрываться умел, и больше не ходит, доходился и поплавал, уже не навредит. Это я только вам говорю, потому что вы лучше меня знаете, что в таких условиях человек себя и проявляет, и если он в таком замесе не теряется, ему доверяешь лучше. Вот я вам доверяю, поэтому и говорю то, что меня уничтожит, если кто-то другой узнает, но я вам верю, не скажете никому. Оба посмотрели на меня с удивлением. Ярик так вообще, будто впервые увидел, взглянул совсем иначе. «Опер Зиновьев крышевал барыг», — продолжал я, — «а те пацанам наркоту продавали, подсаживали на это дело, и чтобы друзей приводили. Босенок сливал маршруты фур, отморозки на них нападали. И что, хорошо кому-то было, когда водил застрелит. Для их семей уж точно ничего хорошего. Много чего было и есть, и не только. Вот мага Джабраилов бабки засылает своему брату, а его брат, полевой командир, сепаратист, террорист и подонок. Знаешь же его, слышал?» Ярик скрипнул зубами. «И это же не все. Сколько еще по городу такого? Этот дурь толкает, там маньяк, которого родственники отмазывают, там вообще урод, который девок в шалманах работать заставляет, угрожает им, паспорта отбирает. Знаешь, сколько таких людей в городе? Ты сам с ними работал каждый день, твои паханы такие же были, Наум на их фоне еще мелкий гопник. На словах, за пацанов, помогают вроде как, а на деле, бандиты в худшем смысле этого слова. Я так-то сам бандит», — Ярик произнес это злее. «Если ты забыл, уже нет, назад тебе путь заказан». Я помотал головой. «Хоть мы тебе и алиби сделали, но все равно, доверие к тебе у них ушло». Левитан остановил машину у пятиэтажки с магазином на первом этаже и вырубил фары. «В этом доме живет Настя, невеста Ярика. Он ее заберет, ведь понимает, что если его обвинят, то и девушки отомстят. Я просто сам не говорю ему, не накручиваю, сам переживает. Понимает, на что способны его бывшие друзья. А даже и останешься там, в банде этой, поверит тебе, например, поставит на место Наума. Так что, сможешь как-то отличаться от него? Нет, ты или играешь по их правилам, или все. А это уже не киоски крышевать или на стрелке ездить с золотореченскими, это совсем другое. Тут людей безоружных придется калечить, деньги с них выбивать, причем на постоянной основе. А я вот предлагаю тебе другое. Так чего добиться всем этим можно? Он нахмурился. Как чего? Для начала, тебя вот вытаскивать начал, Костю Левитана тоже. Еще кого-нибудь можно выдернуть оттуда, кто там оказался, из ваших в особенности, кто живой еще и сильно не погряз. А потом, дело, таких, как Наум, много, и на это можно повлиять. Сначала город, потом дальше. Может, на другой уровень выйдем. Если будут правильные знакомые и ресурсы, получится так, что не Наумов стрелять будет, а кого-то из тех, кто там пацанам головы резал. Все от нас зависит, знаешь ли, можно далеко смотреть, и нужно. Они молчали. Дождь прекратился, Левитан выключил дворники и положил руки на руль. Если есть правильные знакомые, говорил я, добиться можно будет многого. Разве тебе не хочется магу к ответу призвать, и брательника его, и других за компанию? Так вот, это, другой уровень. Один человек и даже двое здесь долго не продержатся, уничтожат быстро. Нужна группа подходящих людей, и у меня такие есть на примете. Познакомишься, общий язык найдете. Чем больше размах, тем больше связей, и главное, в правильную сторону получится двигаться. Но чтобы все это функционировало, нужны бабки, и этого на первое время хватит, я показал на сумку. Подумайте оба, а пока не отсвечивайте. А чтобы проще свалить было, вот, я постучал пальцем по пачкам, которые достал из сумки раньше. Если мало, берите еще. Да хватит, Ярик подобрал деньги и провел по краю пачки пальцем, чтобы потрещали. Фирма, говоришь, задумчиво произнес он, да, официально одна, на деле другая. Антикрыша, если тебе так будет понятно, на первом этапе это точно будет так, а дальше увидишь. Планы огромные, и главное, когда раскрутимся, никто из твоей бригады уже не сможет ничего сделать, сил не хватит. Ну, подумай, повторил я, можем увидеться скоро, как раз будут подвижки. Торопиться не надо, действовать будет четко и слаженно, готовиться, а потом, они уже не поймут, что случилось. А бабки, в дело, согласны, оба кивнули. Я застегнул сумку, а тех, у кого мы их взяли, найдем тоже, все выясним. На связи. Утром, несмотря на все произошедшее, настроение было приподнятое. Пока все идет как надо, три опасных бандита уже больше никому не навредят. Не пришлось заводить дело, не пришлось вести следствие, не пришлось готовить материалы в суд, и не пришлось смотреть, как дело или разваливают до суда, или в самом суде оправдывают очередного бандита, просто для того, чтобы точно его отмазать. А потом кричат, вот, мол, смотрите, всего 0,5% оправдательных приговоров в стране, но раз этого оправдали, то он точно не виновен. И в следующий раз нахрена этого хрен дело возбудишь, сразу кричать начинают о беззаконии. Не, дело не в справедливости. Дело в том, что одно выходит из другого. Прикрывал брата от Басманова, вышел в итоге на Наума и остальных. Теперь сумкой ключи, к чему-то это тоже приведет. У меня этот второй шанс, вторая молодость, и она явно не для того, чтобы я ее потратил впустую. Человек с опытом следователя снова оказался в прошлом только после того, как наказал бандита. Вот это я и продолжаю, но спешить не надо. Могу себе позволить провести время с девушкой, расслабиться, ну и старых друзей встретить, которые меня еще не знают. Давно хотел, определить надо заодно следующего клиента, которым будем заниматься. Позвонил Юльке, она сказала, что увозит отца в больницу, так что я приеду к ней, помогу его погрузить в машину. Набрал Димку, но трубку взял его брат Олег. Димка, оказывается, уже ушагал на работу в дневную смену, до вечера его не будет. Ну а Ярик с Костей сидят тише воды, ниже травы. Пусть пока не отсвечивают, а мне же тем временем нужно подготовить для них безопасное возвращение, чтобы ни одна падла их не тронула. Менты и чекисты меня не искали, знак хороший, пока продолжают громить всех связанных с поставками. Ну, особенности слежки комитетчиков я не знаю, а вот ментовскую обнаружил бы сразу, есть опыт. Но никто из них меня не искал, Значит, к Зиновьеву меня не привязали. Ну не зря это все выглядело как разборки братвы, никто кроме меня не знает все ниточки, за которые я дергал, ни у кого нет общей картины. Каждому я сообщил что-то свое. Ну и понимать я стал Ярика, почему он держался за некоторых людей, особенно за тех, которые с ним были там. Они в сложных условиях показали себя с лучшей стороны, и у меня такие люди были. Сегодня я увижу некоторых. Приехал к Юльке, вместе с ее братом затащили коляску с ее отцом в микроавтобус, который я нанял для этого дела. В больнице никаких пандусов и лифтов, но чего нам, двум молодым. Заодно и с братом Юльки разговорился, парень-то вроде неплохой, скромняга. Много времени прием у врача и процедуры не заняли, вернули дядю Лешу домой уже скоро. «Спасибо», — сказала Юля, когда мы закончили. «Ты как, уже успокоилась?» — спросил я. «Ну, протянула она, подняв глаза к потолку, а куда деваться? Живем дальше. Ты главное не переживай, уже никто не тронет, мы с ними вчера повидались, все доходчиво им объяснили». Я похлопал кулаком по ладони. «Все хорошо будет. И кстати, мы же хотели заказать чего-нибудь в кафешке и у меня посидеть. А может», — Юля задумалась. «Ну их, я мясо возьму, сама приготовлю в духовке. Давай так, даже лучше будет», — она оживилась после своей задумки. «Правда, надо где-то его взять. Тогда на рынок», — я кивнул. «Сейчас, накрашусь быстро», — она бросилась в ванную. «Ага, быстро, я чай попить успею и прогуляться до магазина. Мне-то как раз на рынок и надо, совмещу одно с другим. Да и мясо я выбирать умею, а то знаю я этих торговцев на рынке, еще всучит вместо свежей говядины останки умершей в почтенном возрасте больной коровы. И я как раз знал мясника. Высокий, чернобородый и широкоплечий мужик рубил тушу огромным топором, при каждом взмахе делая зверское лицо. Он осетин, но выглядел, как злой полевой командир из армии Ичкери или арабский наемник. Хотя мужик этот вполне себе адекватный, просто выглядит так. Родился он вообще в Воронеже, но женился и переехал сюда. Всегда носил православный крестик на груди. По-осетински ни слова не знал, но акцент был чересчур заметный, а когда ругался, то выдавал набор жутких непонятных звуков и злобно пучил глаза. Кто его не знал, думали, что это какой-то бешеный кавказец, который вот-вот вытащит кинжал, чтобы всех резать. Воевал в первую чеченскую на нашей стороне. Звали его Алибек, но прозвище у него почему-то было Абхаз. Пока работает где придется, потом пойдет на контракт, и я с ним познакомлюсь во время командировки на Северный Кавказ в начале нулевых. В армии он останется до самой своей смерти. Помню, как мы с ним поначалу вообще не выносили друг друга, даже чуть не подрались один раз, а потом выпили, поладили. Хороший мужик, всегда прикрывал парней. Помню, как он тащил на себе раненого срочника километров 20, не сделав ни единого привала. Выжил тот пацан тогда. Погибнет в августе 2008-го в Южной Осетии, в самом начале, когда только начались обстрелы Цхинвала. «Брат, слушай», — позвал я его, — «надо телятины, посоветуй, что хорошие». «Это», — он показал пальцем на тушу, которую разрубил, — «Небери». «Совсем плохо, брат, Небери, этот или ты на Брежнева еще видела, молодым». «Ха». Алибек покачал головой, тараща глаза. «Ну точно он, бородач хренов, все та же морда, и юмор не изменился. Даже захотел над ним подшутить, но мы еще друг друга не знаем. Опять драться кинется. Ты чего покупателей пугаешь?» В нашу сторону бежал рассерженный продавец. «Не слушайте его, свежая телятина, парная». «Да я тут еще тебя ищу», — сказал я тише. «Парни, кто с тобой служил, посоветовали, уважают тебя. Я ищу крепких ребят в охранную фирму, но с особыми функциями. Надоест мясо рубить», — я сунул ему визитку, — «звони». «А чё?» — Алибек покрутил карточку в грязных руках. «Звони или на пейджер контакты скинь, перезвоню сам». Оставив его в недоумении, я пошел дальше. «Ты еще и людей ищешь?» — удивилась Юлька. «А какая фирма?» «Да скоро увидишь». Прошел с ней дальше, взяли мясо, уже нормального, и приправ. С овощами, правда, туго, продавались только безвкусные пластиковые из Китая, но нашли потом дорогие импортные в крытых павильонах. В тех рядах снова встретил Толяна Ершова. Деревенский парень опять попал на развод. Это тот самый, классический, когда кто-то ронял кошелек на глазах у жертвы, а подставной человек предлагал разделить содержимое. А потом внезапно возвращался хозяин и требовал вернуть деньги, причем говорил, что их было больше, чем сейчас находилось в кошельке. Вариации развода разные, но суть всегда одна – запугать лоха, чтобы он сам отдал деньги. Но развод пошел не по плану, потому что несмотря на кроткий вид парень лохом не был. Бугай, якобы хозяин кошелька, стоял, запрокинув голову, и держал себя за нос, из которого бежала кровь. Толян наезд не оценил. «Ты почто драться-то полез?» – спрашивал Толян, размахивая кошельком. «Зачем? Нету у меня твоих бабок». «И не было». «Здорово», – я пожал парню руку, игнорируя мошенника. «Развод это, Толян, смотри. Вот, резаная газета, а не деньги, и он с тем, кто предлагал куш разделить, в доле». «Ах ты, козел!» – возмутился парень, сжимая кулаки. «Да я тебя, не, еще захлестнешь». «Вот, я забрал у него кошелек». Вложил в карман бугая с разбитым носом и развернул его. «А ты вали, пока еще больше не досталось, и я еще добавлю». Мошенника это проняло, он убежал, скрываясь в толпе. «Здрасте», — Толян заметил Юльку. «Невеста твоя, а я тут хожу, делать-то нечего. Может, по пивку? Да я работу тебе хочу предложить». Я сунул ему визитку. «Звони, пиши, в гости приходи, как раз по тебе работа». «А ну ладно», — он почесал затылок. «Тогда ну, ладно, короче, на рынке всех найти невозможно, но я встретил еще одного будущего друга. Валерка, тот самый, который погибнет во время взрыва у блокпоста, уже нет, не погибнет. Едва увидел, захотелось схватить его в охапку, но он еще перепугается, меня-то впервые видит. Ему сейчас вообще 20 с небольшим, недавно из армии вернулся. Парень хороший, разобьется, но друга выручит. И в той жизни перед ним остался должок, который я вернуть не успел. Вид у него слишком мрачный. Он рассказывал знакомому, как попал на 15 суток, и я немного послушал. Кажется, припоминаю, что там было, он как-то делился этим. Но обсудим с ним это детально наедине, я знаю, где его найти. И это как раз связано с одним из тех гадов, с кем ГРОМ скоро будет работать. Больше никто из знакомых не встретился. Вернулись с Юлькой ко мне домой с покупками. Ей надо было еще съездить по делам, а мне переодеться и отправиться в другое место. Правда, сразу разъехаться не получилось, отвлеклись, так сказать, на другие дела потом. Как закончили, договорились, что встречаемся здесь через 3 часа. Дома переоделся в купленный на днях костюм и на такси отправился в уже знакомую мне фирму частной охраны, которую держал Чернов. Да, я хочу поработать с ними еще раз, уже серьезно. Вывеску Бикетовское бюро безопасности. Громов и компаньоны уже снимали со здания, но вот новую не вешали. Да и вообще, творилась какая-то суета. Вместо служебных девяток у конторы стояли грузовики, рядом с которыми курили работавшие здесь охранники. Будто вот-вот собирались начать погрузку. Я сразу прошел в закуток, где сидел глава фирмы Андрюха Чернов. У него в кабинете бардак, будто кто-то что-то искал, все перевернуто, а сам бывший следок, больше похожий на бандита, нервно курил. «А, ты, Леха, он меня узнал. Ну, если опять надо какую машину-то сопровождать, то извиняй, не выйдет. Ищи других». Что-то стряслось, он окал еще сильнее, чем раньше, но говорил быстрее, чем обычно, и понять его становилось сложнее. «А что такое?» «Да вот как говорится, беда одна не ходит». Он с рассеянным видом потушил сигарету в кружке с чаем и сразу зажег новую. Тут с разрешительной системы капитан приперся вчера, нашел нарушение в оружейке, Петровича нашего забрал, и теперь хотят отзывать лицензию. Там просто начальник их в отпуск ушел, а зам его зверствует. «Начальника-то знаю, мы с ним на шашлыки каждое лето выбираемся, а этот молодой какой-то, вредный, хреново. Взятку, может, хочет, да вот не берет. А из-за этой лажи контракт слетел, мать его», — Чернов покачал головой. «И бабки не поступили из-за этого, а мы еще аренду просрочили 3 месяца. Вот и сказал собственник, мол, выметайтесь. Короче, хана конторе, даже переименоваться не успели, повезли мебель на дачу мне. Слушай, не буду дальше жаловаться», — он отмахнулся, — «у тебя свои вопросы, но мы как в тот раз, помочь не сможет». «Вопрос не в этом», — я сел за стол, полез в карман и достал оттуда пачку рублей. «Слушай, Иваныч, я думаю, мы можем друг другу помочь. У тебя есть проблемы, а я могу их решить. И с бабками, и с лицензией. Ну, так-то бы неплохо», — Чернов посмотрел на меня внимательно. «Но не просто же так, по доброте душевной, не просто так, но это может пригодиться нам обоим. Есть у меня одно условие. Я посмотрел на стоящую за его спиной вывеску с названием «Авангард». Так и не повесили, но это мне на руку. Короче, я могу помочь, но есть несколько предложений. И первое, название вы выбрали неудачное. Я усмехнулся. Давайте-ка его поменяем для начала, и дело пойдет. А потом, посмотрим. Глава 18. Чернов пучил глаза, пока я делал предложение, от которого сложно отказаться. Ну, не такое, конечно, которое делал крестный отец в одноименном фильме, просто взаимовыгодное. Для Чернова-то финансовый вопрос вообще вдруг встал ребром. Или согласиться, или контору придется закрывать. Совсем он ее не закроет, восстановит, когда будет возможности, но время на это уйдет. Да и чего бы не помочь, мне это пригодится. Я пойду с мужиками покурю, проговорил он. Конечно, без проблем, я кивнул. Он вышел. Настолько растерялся, что забыл, что это его кабинет, а не мой. А я же сидел себе, разглядывая плакаты со схемой разборки пистолета, смотрел, кто ответственный за противопожарную безопасность и прочую бюрократию. В кабинет как раз стащили кучу табличек с фамилиями. Я не просто так пришел к ним. У них есть лицензии на охранную и на детективную деятельность, а получать такие с нуля, тот еще геморрой даже в 90-е, тем более две сразу. И ладно, если бы я просто искал деятельность для себя, мог бы заняться, но у меня-то другая задача, и со всей этой волокитой возиться не хотел. А тут все уже готово. Будет фирма под легальной вывеской, а где-то внутри, далеко от чужих глаз, будет особая законспирированная группа реагирования, собственные аналитики и все остальное, что может пригодиться. И сама фирма работает, чтобы обеспечивать эти отделы ресурсами и информацией, причем вполне себе легально. Так это я себе представлял изначально, когда начал планировать, а по ходу дела будем вносить корректировки. Если что, изменим все полностью, посмотрим на первый опыт. Условия Чернову я озвучил такие. Надо взять еще несколько людей по моей рекомендации, обучить их и посодействовать, чтобы им дали лицензии. Ну и переименоваться заодно. И я становлюсь совладельцем конторы. Всей работой не занимаюсь, только некоторыми контрактами, которые выбираю сам. Взамен, финансовая поддержка и решение разных вопросов. Вот только звучит это так, будто я собирался под прикрытием ментовского ЧОПа ставить крыши. Я сам бы подумал именно так, если бы ко мне завалился парень 20 с небольшим лет в костюме и начал совать деньги в руки. Об этом Чернов и заговорил, когда вернулся. Или сам додумался, или кто-то из сотрудников подсказал. Ты крыши коммерсантам хочешь ставить? Бывший следок шумно дышал через нос. Нет, снимать эти крыши для начала. И сейчас возможность есть. В городе банд много, но сильных из них мало. Помнишь, какие идейки у первого хозяина были? Агентство «Антикрыша»? Громов всех с таких расчетом к себе и звал. Ну, помню, он неохотно кивнул. Не бухал бы, глядишь, и начали бы скоро в этом направлении копать. А вот сейчас подходящий момент, потом будет поздно. С крупными группировками пока не сладим пока. Но вот мелких можно отвадить, большинство отпора не ждут, и можно их крепко прижать. Ну и попутно, выяснять, собирать информацию, ну и заниматься тайной работой. Чернов, как я планирую, останется лицом компании, ведь он все же бывший следок, да и взрослый мужик. Официальные клиенты будут ему доверять, а мне-то сейчас 23 на вид.